Глава 15. Зайдя в холл, они сразу же подошли к ресепшену гостиницы. Тея виду не подала, что была весьма удивлена. Крас под ее молчание снял себе номер. «Пока не найду для нас заказ, мне будет удобнее жить здесь», — зачем-то начал он оправдываться, что было не в его характере. «Гравитор можешь забрать, а если хочешь, и тебе снимем номер». «Не стоит», — сухо ответила она, с болью отметив, что ее он не планировал приглашать пожить в гостинице, очевидно, считает ее помехой. Она в его планы не входит, а может, он хочет без нее обедать и искать заказ. Развернувшись, она направилась в бар-ресторан, погружаясь в безрадостные мысли. А чего она ожидала от него? Она же знала, что у каждого из них своя жизнь и свои планы. Но больше всего ее расстроила ее собственная реакция. Значит, он ей не безразличен, и она хочет его не только физически, но и провести с ним всю свою жизнь? Сделала она для себя безрадостное открытие. От этих угнетающих мыслей ее отвлек Крас, который потянул ее к свободному столику. Удивленно посмотрела на него, словно убеждаясь, действительно ли он ей нужен, а затем послушно последовала за ним. А Крас, почувствовав в ней перемены, почему-то ощутил себя последним гадом, только не понял, почему. Он наблюдал, как она снимает плащ, при этом его брови нахмурились, когда он увидел заинтересованные взгляды со стороны сидящих наемников. Усадив ее за стол, отодвигая для нее стул, он плюхнулся рядом и сосредоточенно начал просматривать меню в столешнице стола, являющейся и монитором. Заказ он сделал на двоих. От расстройства даже не поинтересовался, хочет она этого или нет. В принципе, Тее было все равно, все ее мысли были о нем и их будущем. К этому вопросу она, как всегда, подошла с расчетом, взвешивая все «за» и «против», отметая всякую душевность и эмоции. Вот такая она и есть, жестокая, прямолинейная, четко знающая, что ей нужно. Сейчас она решала для себя, стоит ли ей вообще бороться за него. Тягостное молчание нарушил официант, принесший заказ. Крас поднял бокал вина и произнес тост за удачные поиски. Пару глотков вина изменили настроение, и они с аппетитом принялись за поздний обед, плавно переходящий в ранний ужин. Еда была отменной, вкусной, сытной, из натуральных продуктов, что подняло настроение этим двоим. Насытившись, Крас откинулся на спинку кресла, и его взгляд начал лениво блуждать по залу. Наблюдая за ним из-под опущенных веером длинных ресниц, Тея почувствовала его оживление и увидела, как он весь подобрался, словно хищник на охоте. Проследив за его взглядом, она вначале широко распахнула глаза, а потом прищурилась. Крас увидел продажных девиц, и это подстегнуло ее принять решение по поводу их совместного будущего. Ну что ж, у нее нет времени ждать, когда он разберется в своих чувствах к ней. Мужчины в этом вопросе слишком медлительны и нерешительны, да и ее ревность собственницы изведет ее за это время. «Будем играть по моим правилам, дорогой», — мысленно обратилась она к нему. И, выбрав наемника за соседним столом, призывно подмигнула ему, многообещающе улыбаясь. Крас увидел стайку местных продажных девиц, вышедших на работу в зал в поисках клиентов, и начал возбужденно выбирать, даже не осознавая, что ищет похожую на Тею. Определившись со своим выбором, он вдруг опомнился и посмотрел на свою соседку, причину своего мужского напряжения. И что же он видит? Как эта дерзкая девчонка флиртует с каким-то наемником. Между тем эта плутовка посмотрела на него задорным взглядом и произнесла полушепотом, с придыханием. «Помнишь, я тебе говорила, что как только у меня возникнет потребность в мужчине, я выберу нормального наемника. Так вот, потребность возникла. Наемник выбран», — счастливо произнесла она ему и обласкала взглядом идущего к ним наемника. Затем встала из-за стола, подмигнула опешившему Кразу, пожелала ему хорошего отдыха и направилась навстречу к наемнику. Крас, словно ударенный, потеряв дар речи, наблюдал, как виляющей походкой Тея подошла к незнакомцу и, взяв его под руку, мило воркуя, направилась с ним на выход из зала. К нему тут же подошла девица легкого поведения и начала соблазнительно предлагать себя. «Уйди!» — процедил он сквозь зубы, придя в себя. Всякое желание снять напряжение пропало в тот самый миг, когда он увидел флиртующую Тею. Он что, собственник? Ведь ее он принимает как часть своей команды. За собой он раньше такого не замечал. Или же он хочет только ее? Как только Тея зашла следом за наемником в номер, она закрыла за собой дверь и обратилась к нему. «Сядь», — приказала она холодным тоном, указав на кровать. Наемник опешил таким переменам. Куда делось прелестное воркующее создание? Он попытался возразить, порываясь ее обнять, но тут же замер на месте с испуганным взглядом. Глаза девицы предупреждающе засветились энергетическим светом. Вены проступили, также сияя на мгновение, но ему и этого хватило. Он послушно плюхнулся на кровать. Тея с легкостью передвинула кресло и села напротив двери в ожидании, закинув ногу на ногу и расслабляясь. Осталось только ждать. Если он не придет, значит, ее он недостоин. Такая у нее судьба. Ждать пришлось недолго. Двери с шумом распахнулись, и в номер влетел разъяренный Крас. И тут же застыл напротив нее, растерявшись. Он ожидал увидеть нелицеприятную картину, но не того, что его ждут, сидя в кресле. «Долго ты?» — с насмешкой произнесла она, вставая с кресла к нему навстречу. «Если тебе нужно удовлетворить потребности», — начал он, — «замолкни и поцелуй меня, пока не наговорил глупостей», — притянула она его к себе. Его губы с жадностью накрыли ее в поцелуе, и он испытал наслаждение, облегчение. Выматывающая неопределенность в отношении его дерзкой девчонки отпустила его из своих лап, сменяясь желанием и потребностью в своей женщине. А Тея растворилась в урагане нежности и страсти, отдаваясь их первому поцелую. «Я вам тут не мешаю в своем номере?» — раздался завистливый голос наемника. «Заткнись!» — проговорили они одновременно, поворачиваясь в его сторону. Крас подхватил на руки свою любимую, в этом не было сомнений, и вышел из комнаты, целуя ее на ходу, направляясь в свой номер. Идти далеко не пришлось. С трудом сориентировавшись, он открыл комнату и, закрыв ногой двери, направился к кровати. Поставив ее на ноги, он склонился к ней в поцелуе, расстегивая застежку его комбинезона. «Подожди», — задыхаясь от чувств, прошептала она, отстраняя его. «Ты решил быть со мной только из моей потребности?» Задала она волнующий ее вопрос. Именно с ним она не хотела мимолетных, ни к чему не обязывающих отношений. Это будет слишком больно для ее сердца и души. Этого мужчину она избрала для себя на всю жизнь. «Да», — услышала она с болью в сердце. «Только потребность тебе испытываю я. Я испугался потерять тебя, и впервые в жизни боюсь остаться в одиночестве без тебя». Также прошептал он, обнимая ее, чтобы она только не видела его слабость. «Я понял, что люблю тебя, как только увидел, что ты уходишь с другим», — напряженно сознался он. И одна вселенная знает, что стоило ему это признание. Тея отстранилась и подняла на него счастливые глаза, в которых светились счастье и любовь. «Я тебя тоже очень люблю, только поняла это немного раньше», — провела она ладонью по его щеке. Ее руку тут же прижали и потерлись об нее щекой. «Только ты же понимаешь, что я в первую очередь должна найти своих родных?» С беспокойством посмотрела она ему в глаза. «Но после этого я последую за тобой туда, куда ты захочешь, и ты сможешь воплотить намеченные тобою планы», поспешила она добавить, прекрасно понимая, что у него есть свои планы на жизнь. И если она избрала его своим мужчиной, будущим мужем, то отдаст ему главенство в семье. Любовь не ищет своего. «Тея, моя дерзкая девчонка, я слишком тебя люблю, чтобы лишать тебя родных и семьи. А свои планы я смогу воплотить рядом с тобой, там, где будешь ты», — произнес он, испытав невероятное облегчение, сбрасывая с себя груз неизвестности их отношений. Ради своей женщины он готов расстаться со своим эгоизмом. Его губы с жадностью накрыли ее в поцелуе, руки принялись раздевать ее, обнажая совершенное тело. Он покрывал ее поцелуями, еще больше испытывая болезненное желание плоти. Тея, отдаваясь поцелуям, сама не бездействовала. Помогая ему раздеться, она испытывала томление плоти и желание чего-то необъяснимого. Это что-то необъяснимое испытывал на себе и обнаженный по пояс Крас, они оба просто не видели, как исходящая от нее энергетика стала не просто тонкими ниточками, а плотной завесой, льнущей к нему и окутывающей. Склонившись над лежащей любимой, Крас дарил ласку ее обнаженному телу, срывая стоны наслаждения и доводя ее до пика желания. При этом он испытывал гораздо больше, чем она. Волны чего-то необъяснимого медленно накатывали и отступали. А осознание того, что он имеет власть над телом любимой, просто утверждало их взаимную любовь. «Ты выйдешь за меня замуж?» — прошептал он, покрывая ее лицо поцелуями. При этом его руки сводили ее с ума. «Да!» — выкрикнула она, прогибаясь его ласки навстречу. «Крас!» — на что он счастливо рассмеялся и уверенным движением вошел в нее. Смешанный стон облегчения, а затем наслаждение сорвался с губ двоих. Жизненная сила энергии хлынула из нее, заключая этих двоих в кокон любви. С каждым движением, толчком она отдавала не только всю себя, но и свою энергетику, а затем забирала и опять отдавала, раскрываясь все больше и больше. А Кразу казалось, что он вознесся на небеса. Таких чувств он еще не испытывал никогда. Это был не просто секс. Это было единение души и тела, и что-то такое, что он объяснить был не в состоянии. И это что-то она отдавала ему. «Люблю тебя!» — выкрикнул он со стоном и излился. Тея в этот момент со стоном потерялась в взрыве чувств, эмоций, ощущений. Ее жизненная энергия хлынула из нее мощным потоком, плотно закрывая этих двоих. А позже, когда Тея, лежа на груди любимого, млела от счастья, ее сила отчасти вернулась к ней. Но несмотря на то, что она отдавала, у нее не было привычной нужды. Оказывается, ее способности могут не только забирать жизни, но и дарить ее. И такой своеобразный обмен ограждал ее от изматывающей нужды. Крас проснулся первым, посмотрел на свою любимую, которая сладко спала на его груди, и счастливо улыбнулся. За многие циклы впервые одиночество отступило от него. Прогоняя свой эгоизм и подавляя свое желание, он решил дать время выспаться своей любимой. Он не мог насытиться ею. Любя, брал и отдавал себя всего, без остатка, и только под утро дал ей возможность уснуть. Поэтому он погрузился в работу нейросети, просматривая объявления о заказах. Спустя время от работы его оторвали нежные поцелуи. Тея взобралась на него верхом и дарила свои ласки, возбуждая и без того восставшую плоть. «Я нашел для нас заказ», — обласкал он ее взглядом, и его рука с нежностью прикоснулась к груди. «Но он подождет», — рассмеялся он, когда увидел ее выражение лица, и, опрокинув ее на спину, подмял под себя, покрывая ее поцелуями. «Хочешь меня, дерзкая девчонка?» — спросил он, дразня ее. И его поцелуи стали спускаться ниже и ниже, заставляя ее захлебываться от желания. «Если ты сейчас же не возьмешь меня, я сама возьму тебя». «Ох!» — простонала она, выгибаясь ему навстречу. «Так точно, капитан!» — отчеканил он, поднимая на нее озорной взгляд, при этом не переставая нежно ее ласкать. Ему доставляло удовольствие видеть, как его любимая изнемогает от сладостного желания его любви. «Крас!» — только и смогла она выдохнуть, сотрясаясь в оргазме, прикрыв глаза от неимоверного блаженства. В то же время она почувствовала, как в нее вошли сильным, уверенным движением, словно утверждая, что она только его. «Люблю тебя, Крас!» — прошептала она, такие необходимые ему сейчас слова, исцеляя его от одиночества.